Башкирская сказка «Золотые руки». В далекое время жил в степях богатый бай. У него была дочь-красавица. Когда она выходила в степь, то гасли звезды в небе, ручьи замолкали, потому что ярче звезд были очи ее. Аллея маков ее нежные щеки, звонче пение ручьев ее певучий голос. Звали девушку Мефтук. Очень любил и берег отец свою Мефтук и исполнял всякое ее желание. «За кого же ты хочешь выйти замуж, моя красавица?» — спросил он ее однажды. «Отец, я выйду только за того человека, который будет и самым богатым, и самым бедным на свете», — сказала Мефтук. Подумал старый бай, покачал головой. «Хитрую задачу ты мне задала. Где ж я найду тебе такого жениха?» «А ты не ищи», — ответила девушка. «Только кликни клич, женихи соберутся сами». И объявил старый бай, что отдаст он свою дочь-красавицу Мефтук замуж за того, кто докажет, что он самый богатый и в то же время самый бедный человек на свете. И день назначил, когда все женихи должны были явиться ко двору бая. День этот наступил. С утра прислужницы толпились вокруг невесты, одевая и украшая ее. Одна заплетала ее черные косы и перевивала их жемчугом. Другая приготовляла золотой парчевый халат. Третья отбирала жемчуг и драгоценные кольца, чтобы украсить ими шею и тонкие пальцы Мефтук. И все прислужницы болтали о женихах, которые тем временем собирались на дворе. «Один привел с собой сотню верблюдов», — рассказывала первая, «и все они нагружены тюками с ценными товарами». «Другой привел с собой 1000 воинов с прекрасным оружием», — говорила вторая. «А третьи несут ящики с алмазами, жемчугом и изумрудами», — болтали остальные служанки. «Наверное, их богатством нет цены». «Готова ли дочка?» — спросил старый бай, появляясь на пороге. «Женихи собрались и ждут тебя». «Готова, отец», — отвечала девушка, и, сияя как солнце, вышла к женихам. Все они низко поклонились красавице Мефтук и ее отцу. Старый бай сел на парчевую скамью и громко сказал: «Моя дочь Мефтук желает выйти замуж за того, кто будет самым бедным и самым богатым человеком на свете. Расскажите нам о себе». И вышло вперед несколько богато одетых людей. За ними слуги вели нагруженных товарами верблюдов и несли тюки с дорогими тканями и посудой. «Мы любим тебя, красавица, и хотим на тебе жениться», — сказали женихи, кланяясь еще раз. «Выбирай, кто из нас тебе по сердцу». «Вы все очень богаты?» — спросила Мефтук. «Да, красавица, мы богачи. Почему же вы думаете, что вы, кроме того, и самые бедные люди на свете?» «Потому что у нас нет главного сокровища на земле, твоей руки и твоего сердца», — отвечали юноши. Засмеялась Мефтук. «Нет, это не то, чего я хотела. Я не пойду ни за кого из вас». И выступило вперед несколько славных воинов. За ними толпилось их войско. «Мы не слишком богаты, Мефтук», — сказали они, «но при помощи наших солдат можем стать самыми богатыми людьми на свете, если завоюем чужие земли». «А что вы можете сделать сами без ваших солдат?» — спросила Мефтук. «Без наших солдат мы ничего не можем», — отвечали воины. «Ну, значит, и вы не те, за кого я могу выйти замуж», — сказала невеста. И вышли перед ней женихи, державшие в руках ящики с драгоценностями. «Посмотри, Мефтук», — сказали они, — «в этих ящиках несметные сокровища, но мы отдадим их тебе и станем самыми последними бедняками на свете». «Значит, вы будете сначала богатыми, а потом бедными, а вовсе не сразу теми и другими», — сказала девушка. «Вы тоже не те, кого я ждала». И вдруг выступил вперед красивый юноша в грубом платье бедняка. Низко поклонился он красавице. «Что и ты хочешь предложить свою руку моей дочери?» — спросил его насмешливо Бай. «Что ты беден, это мы видим. А где же твое богатство?» «Мое богатство всегда при мне», — весело ответил юноша и вынул из кармана иглу, молоток и поварешку. «Я хороший портной и могу сшить платье много лучше того, которое сейчас надето на тебе. Я хороший кузнец и могу в час подковать всех коней в твоих табунах. Я и повар, и могу состряпать такой обед, какого не ел еще ни один повелитель в мире. Без верблюдов, без товаров, без воинов я могу заработать столько, что окажусь богаче любого из этих женихов, потому что мое богатство в моих руках и в моем умении». «Вот, наконец, пришел настоящий жених!» — воскликнула Мефтук. «У него золотые руки!» И вышла замуж за ремесленника.